Глава 10. Домовая прислуга. Наличие домовой прислуги, ее количество и качество обслуживания являлись важным показателем благоустроенности жилища. Иногда вышколенность домовой прислуги являлась даже поводом для тщеславия домохозяина. Домовая прислуга, дворники, швейцары, водопроводчики обслуживала дома и получала жалование от домовладельца. Полотеры, трубочисты, золотари, маляры – домовой прислугой не являлись, они не получали постоянного жалования от домовладельца, оплата им выдавалась за выполненную разовую работу. Домовая прислуга была исключительно мужская. Первые точные сведения о количестве домовой прислуги появились в переписи 1869 года. 22 тысячи, что составляло около 3% от количества жителей столицы. Показателем степени благоустройства домов служило отношение количества домовой прислуги, дворников и швейцаров к количеству жильцов. Кстати, сегодня по современным нормативам Петербургу необходимо иметь 23 тысячи дворников, то есть менее 0,5% от количества населения города, а фактически их всего 11 тысяч. Стоит ли удивляться нынешнему состоянию наших дворов и лестниц? Дворники. Анечков мост, где кони Клотта, реки веселый поворот, вон дева, ждущая кого-то, и дворник, спящий у ворот. Владимир Княжнин, Фонтанка. Дворники были не во всех домовладениях. По переписи 1900 года 5% домовладений из 9635-518 обходились без дворников. Обычно это небольшие дома с количеством квартир в них менее 5. Обслуживать такой дом мог сам домовладелец. Дворники имели жесткую иерархию. В младшие дворники шли обычно молодые здоровые крестьяне, пришедшие в город на заработки. С утра до вечера убирали они улицу перед домом, дворы и черные лестницы, разносили жильцам дрова по квартирам. Уборка улиц отнимала немало времени и сил. Прежде всего потому, что транспорт был почти исключительно конный, и на мостовых оставалось много навоза от лошадей. Но чистота поддерживалась, особенно в центре. За чистотой следила не только полиция, но и санитарная инспекция. Какая-либо механизация отсутствовала. Летом у каждых ворот стоял дворник с метлой и железным совком. Он тотчас же подбирал навоз, пока его не размесили колеса телег. При сухой погоде улицы поливались. В центре – из шлангов, подальше – из леек и ведер, так как шланги стоили дорого. Из шлангов же производилась поливка и промывка деревянных торцовых мостовых. Их следовало содержать в особой чистоте, так как иначе они издавали неприятный запах. Зимой тротуары очищались под скребок с обязательной посыпкой песком. Лишний снег с улиц сгребался широкими деревянными лопатами-движками в кучи и валы вдоль тротуаров. Сбрасывать снег в каналы и реки не разрешалось. Снег отвозился на специально отведенные свалки, что обходилось дорого, поэтому около домов устанавливали снеготаялки, большие деревянные ящики, внутри них железный шатер, где горели дрова. Снег накидывали на этот шатер, он таял, вода стекала в канализацию. Деревянный ящик не горел, так как всегда был сырой. Уборка улиц от снега производилась рано утром, а при больших снегопадах – несколько раз в день. Все это делалось, разумеется, только в центре города. На окраинах снег до самой весны лежал сугробами. Жили дворники артельно, в дворницких. Семьи их обычно оставались в деревне. Летом, когда работы становилось меньше, дворники по очереди ездили в деревню. Кроме жалования от домовладельца, они могли получать вознаграждение от жильцов за услуги, не входящие в их обязанности. Выколотить ковер, передвинуть мебель, перенести багаж, поднять корзины с выстиранным бельем на чердак и тому подобное. За каждым дворником закреплялись определенные лестницы или квартиры, с которых он получал чаевые при поздравлении с Рождеством, Пасхой, именинами. Одевались дворники по-городскому. Сапоги, пиджак, жилетка, фуражка. Работали в белых фартуках. Поработав младшим дворником и скопив в городе денег, большинство крестьян возвращались к себе в деревню. Те, кто оставался в городе насовсем, обычно становились дежурными дворниками. С бляхой и свистком они дежурили у ворот, следили за порядком, не пускали во двор шарманщиков и разносчиков. не разрешали выносить вещи без сопровождения жильца. Они же на ночь запирали ворота и сидели в подворотне, дожидаясь запоздалых жильцов. За отмыкание ворот для опоздавших они получали от них дополнительный доход к жалованию. Вот как эту сцену описывает Гелеровский в книге «Москва и москвичи», глава драматургии из собачьего зала. «Кто еще?» – прохрипели со двора. Калитка отворилась. Со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе с громадной дубиной в руках. А это отрывок из романа Андрея Белого «Петербург», глава «Опять печальный и грустный». Александр Иванович звонился множество раз у ворот своего сурового дома. Дворник не отворял ему. За воротами на звонок лишь ответствовал лаем пес. Издали одиноко подал голос полуношный петух. И замер. Старшим дворником становился через много лет службы самый расторопный, усердный и сообразительный из дворников, которому домовладелец испытывал особое доверие. Ведь введение тому отдавался дом. Старший сам уже не выполнял физической работы, а руководил работой прочих дворников, общался с жильцами. Иногда некоторые домохозяева поручали ему даже сбор квартплаты. Став старшим дворником, человек обычно привозил свою семью из деревни. Ему полагалась отдельная дворницкая. Хозяйское жалование он получал примерно в два раза выше, чем младшие дворники. В своих воспоминаниях Засосов, чей отец служил управляющим большого домовладения братьев Тарасовых, подробно описал жизнь дворников. У Тарасовых было два старших дворника и около 30 младших, обслуживавших все домохозяйство. Старшие дворники подбирали из родни или земляков себе подручных, младших дворников, здоровых, не старых крестьян, которых деревня выбрасывала в город на заработки. В большинстве это были неграмотные или малограмотные люди, от них требовались большая сила, трудолюбие, чистоплотность и честность. Жили они по-дворницки, обыкновенно без семей, своего рода артелью. Харчи им готовила матка, жена старшего дворника. Старшие дворники получали по 40 рублей, младшие – по 18-20 рублей. Старшие дворники были начальством, они не работали, а распоряжались и наблюдали за работой дворников. Был такой старший дворник Григорий, толстый, рыжий детина, большая умница, получивший среди жильцов прозвище «министр». Каждое его слово было дельно. Он умел правильно обходиться с подчиненными, дворники его уважали и боялись. Порядок на его участке был образцовый. Дворники с утра до вечера убирали улицы, дворы, лестницы, разносили дрова по квартирам. В домах Тарасовых центрального отопления, ванн и лифтов не было. Особенно доставалось этим труженикам зимой при снегопадах. Надо было скребками вычистить все панели, посыпать их песком, сгрести в кучи снег с улиц и дворов, на лошади отвезти снег в снеготаилку. Во дворе были две бетонные ямы, куда поступала из бань отработанная теплая вода. В них сыпали снег, он таял, вода уходила в канализацию. Летом дворникам было легче, они по очереди могли уезжать в деревню, кто на пахоту, кто на сенокос, кто на уборку. Жалование им шло, артель выполняла работу и за них. Кроме своего жалования, они получали чаевые за услуги жильцам. Выколачивали ковры, завязывали и выносили вещи при отъезде жильцов на даче, носили корзины с бельем на чердаке. Жили они очень экономно, копили деньги для деревни, где у них оставались семьи. Доход у них был также от поздравлений с Новым годом, с Пасхой. Они знали, кто когда именинник, и обходили жильцов, проживающих по отведенной каждому лестнице. За такие поздравления им не только давали на чай, но и угощали водочкой и закуской. Многие из них старались одеться по-городскому, завести хромовые сапоги, пиджак, жилетку, гарусный шарф. Швейцары. Швейцар в поклоне не уменьшил рост. Владимир Маяковский. Последняя петербургская сказка. Из дворников с возрастом можно было перейти в швейцары. Особое внимание обращалось на благообразие внешности и солидность кандидата. Швейцары традиционно носили окладистые бороды. Отставные военные, ценимые за выправку и бравый вид, также часто становились швейцарами. Основная функция швейцара – следить за чистотой и порядком на лестнице. Швейцары топили камины или печи, обогревающие вестибюль и лестницу. Убирали парадную лестницу. Черную убирали дворники. Натирали мозаичные площадки для блеска постным маслом. Чистили медные ручки дверей. Ночью по звонку запоздавшего жильца отпирали дверь. Если приходил незнакомый человек, они спрашивали, кому он идет, и указывали нужную квартиру. Если кто-нибудь незнакомый выносил вещи, они сначала спрашивали согласие у хозяев и только тогда выпускали. В их ведении находился лифт. Швейцары выполняли функцию лифтеров, не допуская жильцов к управлению сложной подъемной машиной. Обычно швейцар получал почту, а от него письма разбирались жильцами. С появлением первых телефонов аппараты устанавливались сначала для общего пользования жильцов. Обязанностью швейцаров стало приглашать к телефону. Хозяин выдавал швейцарам обмундирование, ливрею, фуражку с золотым позументом. Швейцары пользовались доверием хозяев квартир. Часто при отъездах на дачи им оставляли ключи от квартиры, поручали поливать цветы. Как правило, кроме жалования от хозяина, они получали деньги еще и от квартиры хозяев. Они старались как можно лучше обслужить своих жильцов, оказывать им разные услуги. Те парадные, где не было швейцаров, на ночь запирались и обслуживали их ночные дежурные дворники, вызываемые по звонку. «Интересно отметить», – вспоминал Дмитрий Засосов, – «что до самой революции в доме Тарасовых для вызова дворников звонки были не электрические, а воздушные. За розеткой кнопки находилась большая резиновая груша. От нее шла тонкая свинцовая трубка к звонку. При нажатии кнопки воздух нажимал язычок звонка и колебал его. Квартирам с лестниц звонки обычно были ручные». Количество швейцаров в доме соответствовало количеству парадных лестниц, выходящих на улицу. В объявлениях о сдаче барских квартир особо подчеркивалась лестница с ковром и швейцаром, как качественная характеристика квартиры и, соответственно, ее цены. Водопроводчики. С распространением водопровода в последней четверти XIX века в крупных домовладениях от 50 квартир и более стали появляться водопроводчики. Это был совершенно другой тип домовой прислуги. Обычно водопроводчик – городской грамотный рабочий, разбирающийся в сложном санитарно-техническом оборудовании. Он получал высокую плату от домовладельца в 1,5-2 раза превышающую доходы старшего дворника. Снова цитирую Дмитрия Засосова. «При дворе жил водопроводчик Степан, великолепный слесарь. На нем лежало все водопроводное хозяйство огромного дома. Он один отлично со всем справлялся. От хозяина он имел небольшую квартирку и мастерскую. На двери мастерской висела черная доска. На ней он писал, в какой квартире он работает. Его всегда можно было найти. Этот умный мастер никогда не допускал аварий, а предупреждал их, хорошо понимая, что так ему будет легче. Получал он 35 рублей в месяц. Кроме обязанностей водопроводчика, он выполнял частные работы, чинил кастрюли, лудил их, исправлял разные предметы домашнего обихода жильцов и даже чинил аристоны, музыкальные ящики. Он отличался передовыми взглядами, читал газеты, высказывал смело свое мнение. Его уважали и понимали, что с ним надо считаться. Проработав около 10 лет у Тарасовых, он ушел на Путиловский завод. Жилище домовой прислуги. Швейцар с семьей жил в швейцарской, располагавшейся под парадной лестницей. Старший дворник также жил семейно, младшие дворники – артельно. Поддворницкие отводили неудобные, например, вход в помещение из подарки, темные или подвальные квартиры. Водопроводчик с семьей жил в подвальной квартире на заднем дворе. Чаще всего жилые помещения домовой прислуги представляли собой одну комнату. 4/5 квартир были однокомнатные, 2/3 квартир не имели ни прихожей, ни кухни, готовили прямо в жилых комнатах. Ничтожное количество из них были оборудованы кухней и прихожей, всего 4%. С распространением водопроводного снабжения почти половина, 43% жилья домовой прислуги имели водопроводы. Половина количества городской домовой прислуги пользовалась общим отхожим местом, и еще четверть имела простое отхожее место в своей квартире. Четверть дворников и швейцаров пользовались ватер-клозетом, причем 18% имели ватер-клозет в квартире, а остальные пользовались общественным. Пятая часть жилых помещений домовой прислуги освещалась электричеством и только 1% – газовым освещением. Так жила домовая прислуга в Петербурге в конце XIX века.